Глава 30. Неправильные деньги. Эти 30 серебряников. По всему выходит, что должно было быть 33. Видимо, кто-то взял за посредничество. Все на свете мне теперь кажется неправильным, вы в том числе. Ни разу не видела вас в гражданском, в пальто, например, и шапке. Что значит «не носите шапок»? Никогда-никогда? «Удивительный вы человек, Аркадий Анатольевич. Доктора шапок не носите. И совсем уже напоследок давайте поговорим о любви. Мы о ней так мало говорили словами, все какими-то подтекстами да подноготными. А давайте поговорим, называя все своими именами, без абстракции, коррекции и прочих «ций». Лукреций, настурций, фрустраций. А вот без фрустрации не получится». Слышите, как хрустят мои ребра? Подобно хребту кобылы фру-фру под амбициями красивого Вронского. Я, как и она, обманула ожидания. Под моими несчастными ребрами вы ничегошеньки не нашли, как, впрочем, и над ними. Забавно. Вам любовь предлагает поговорить о любви. Не о себе, конечно, а о любви разделенной или, наоборот, неразделенной. Снова путаюсь в терминологии. Сложно все это, запутано, неясно. Давайте распутаем. Человеки делят любовь на две категории: на разделенную, называют ее взаимной, и неразделенную, несчастную. Первая — мечта, воплотившаяся в реальности. Такой любви не сопротивляются, ее холят, поддерживают, в красный угол ставят, как когда-то в далеком 1915 году черный квадрат Малевича. Но почему он создал именно черный квадрат? Куда понятнее был бы белый, табула раса, чистый лист бумаги, где белым по белому, штрих за штрихом, удачная визуализация слов, выходим из ничего и туда же стремимся. Не тем иконам поклоняемся, Аркадий Анатольевич, совсем не тем. Не место черному квадрату в красном углу. В углу, возможно, но не в красном. Любовь, разделенная на двоих, воспринимается обществом и брачующимися как дар небес. «Ты моя половинка», — говорит худющий мальчик своей длинноногой спутнице. «А ты моя», — вторит ему она. «Половинки, четвертинки, восьмушки, шестнадцатки — глупости все это». Так в первом классе музыкальной школы делят на уроки яблоко, пытаясь объяснить принцип музыкальных времен. Разделенное яблоко, утратив идеальную космическую форму, никогда не станет целым. Быстро обветрится, порыжеет, станет невкусным на вид и рано или поздно отправится в мусорное ведро. Неразделенная же любовь никогда не разделит участь этого несчастного фрукта. Подобно тому начальному райскому яблоку, еще до появления первой парочки, возомнившей невесть что, пребывает она в состоянии абсолюта, на котором строится фундамент, способный нести как угодно долго скребущее небо чувства. Так почему же глупые человеки считают любовь неразделенную проклятием, а не величайшим подарком, неспосланным им? И все маются да ищут, рыщут, с кем ее разделить, и делят ведь дурачки на те самые четвертинки, восьмушки, транжируют попусту. Все перепуталось в мире, словно в кривом зеркале. Бегают, мечутся, причитают отвергнутые, выпрашивают глазами словами «люби меня», «выбери меня». Режут свое драгоценное яблоко на ломтики, вскрывают, снимают кожицу, впиваются зубами до косточек, обсасывают огрызок до черенка, разделывают любовь, будто птицу перед запеканием в духовке. Раньше и я такой была, Аркадий Анатольевич. Очень уж мне хотелось услышать хотя бы раз в ответ на мое «я люблю вас», ваше «я люблю тебя». Жаждала разделить бремя пополам, боялась навалившейся ответственности, много чего боялась. Теперь не боюсь, ничего не боюсь, ведь у меня есть мое целое, нетронутое яблоко, идеальная планета, целый мир внутри с тех самых пор, как Б-29 доставил свою бомбу, воспользовавшись происшествием номер 2 или номер 1, никак не могу установить последовательность. И вот еще что. Мой литл бой не симулякр. Ищите лучше. И вот еще что. Поцелуйте меня, пожалуйста. Вы красивый, а у меня внутри Хиросима.